Босху все это рассказывал Белк в тот день, когда они вдвоем приходили в юридический центр Фуэнтес к Мане Чандлер. Босх должен был дать письменные показания по делу Черча. Неприятные предчувствия усилились еще больше, когда он миновал дверь в Ханг-Джарри и вошел в главный вестибюль центра Фуэнтес. Он помнил планировку бара, куда заглядывал после того, как оставил Чандлер свои показания, и знал, что оттуда можно выйти в главный вестибюль. Пройдя через входную дверь, он оказался в нише, где висели два телефона-автомата. Сюда же выходили двери помещений общего пользования. Осторожно заглянув за угол, он окинул бар взглядом. Невидимый Босху музыкальный автомат играл песню Синатры «Летний ветер». Барменша в пышном парике, обернув вокруг пальцев купюры, десятки, пятерки, долларовые бумажки, доставляла мартини группе сидевших у входа адвокатов, а бармен, склонившись над слабо освещенной стойкой, курил сигарету и читал «Голливуд Репортер». Небось, в свободное от основной работы время он подвязается в качестве актера или сценариста, — подумал Босх, — или охотника за талантами. Кто только этим здесь не занимается. Когда бармен наклонился вперед, чтобы выбросить окурок в пепельницу, Босх увидел сидящего в дальнем конце бара Эдгара, перед которым стояла порция пива. Рядом с ним загорелась спичка, и в ее свете Босх разглядел Ханни Чандлер. Она закурила сигарету и опустила спичку в пепельницу, стоявшую рядом с бокалом кровавой Мэри. Примечание — коктейль из водки с томатным соком. Конец примечания. Босх отодвинулся назад в нишу, опасаясь, что его заметят. Он ждал, стоя возле старой фанерной будки, служившей для продажи газет и журналов. Сейчас она была закрыта на ночь и завешена ставнями. Когда стемнело и зажглись уличные фонари, Босху пришлось отбиваться от попрошаек и проходивших мимо проституток, которые высматривали последних клиентов-бизнесменов перед тем, как отправиться в Голливуд на вечернюю, более тяжелую смену. К тому времени, когда Босх увидел выходящего из Ханг-Джарри Эдгара, у его ног уже валялось изрядное количество окурков. Отбросив в сторону последнюю недокуренную сигарету, он отступил в сторону, чтобы Эдгар его не заметил. Чандлер он не увидел и предположил, что та покинула бар через другую дверь, направившись в гараж к своей машине. Вероятно, Эдгар благоразумно отказался от предложения подвести его к Паркер-центру. Когда Эдгар проходил мимо будки, Босх шагнул вслед за ним. «И где это мы, Джерри?» Эдгар вздрогнул так, словно ему за шиворот сунули кусочек льда, и резко обернулся. — Гарри! — Что ты? — Эй, ты не хочешь выпить? Я как раз собирался это сделать. Несколько секунд Босх молча стоял и смотрел, как Эдгар пытается овладеть собой, а затем сказал: — Ты уже выпил. — Что ты имеешь в виду? Босх сделал шаг ему навстречу. Эдгар смотрел на него с подлинным страхом. — Ты знаешь, что я имею в виду. — Пиво тебе, кровавая Мэри, для леди, не так ли? — Послушай, Гарри, видишь ли, я... Не называй меня так. Больше не называй меня Гарри, понял? Если хочешь со мной поговорить, называй меня Босх. Так говорят мне те, кто мне не друг. Люди, которым я не доверяю. Называй меня только так. Можно я объясню? Дай мне все объяснить. А что тут объяснять? Ты меня обманул. Тут и объяснять нечего. О чем ты ей сегодня рассказал? Небось, вывалил все, о чем мы говорили у Ирвинга? Вряд ли это ей нужно, приятель. Ущерб уже нанесен. Нет. Она давно ушла. Большую часть времени я сидел там один и думал, как из этого выбраться. Я ничего не говорил ей о сегодняшнем совещании. Гарри, я не... Босх сделал еще один шаг и, выставив вперед ладонь, быстрым движением толкнул Эдгара в грудь. — Я сказал, не называй меня так! — крикнул он. — Ты козел! Ты! Мы же вместе работали, парень! Я тебя учил! Меня в этом зале дрючат прямо в задницу, а теперь я узнаю, что утечка идет как раз от тебя! Прости, я... А как насчет Брэммера? Это ты сказал ему о записке? Это к нему ты направляешься, чтобы выпить? К Брэммеру? Ну, иди. Не буду тебя останавливать. Нет, я не говорил с Брэммером. Послушай, я допустил ошибку и прошу за это прощения. Она ведь и меня обманула. Это было похоже на шантаж. Я не мог... Я пытался вырваться, но она держала меня за яйца. Ты должен мне поверить. Босх долго на него смотрел. Было уже совсем темно, но ему показалось, что глаза у Эдгара как-то подозрительно блестят. Возможно, он сдерживал слезы. «Вот только что это за слезы?» — думал Босх. «Что он оплакивает? Утрату тех отношений, что их до сих пор связывали? Или это слезы страха?» Босх чувствовал, что сейчас он имеет над Эдгаром абсолютную власть, и Эдгар тоже это чувствовал. «Я хочу знать все», — тихим и очень спокойным голосом сказал Босх. «Ты мне сейчас расскажешь все, что сделал». У музыкантов в Ветре как раз был перерыв, они сидели за столиком в глубине зала. Темное, обшитое деревянными панелями помещение было похоже на сотни других. Обезображенная сигаретами стойка с красной полосой из искусственной кожи, барменши в черной форменной одежде и белых фартуках с чересчур ярко накрашенными тонкими губами. Босх заказал двойную порцию неразбавленного Джек Блэка и бутылку Вейнхарда, а также дал барменше денег на пачку сигарет. Примечание. Джек Блэк, сорт виски. Конец примечания. Эдгар, с лицом человека, вся жизнь которого пошла под откос, заказал разбавленный Джек Блэк. «Это все проклятый спад», — начал Эдгар, прежде чем Босх успел его о чем-то спросить. Недвижимость пошла псу под хвост. Мне пришлось бросить эту ерунду. А ведь у нас закладная, и потом ты ведь знаешь, как это бывает. Бренда привыкла. Ты что же, будешь объяснять мне, что продал меня, потому что твоя жена привыкла ездить на «Шевроле» вместо «БМВ»? Да пошел ты! Ты... «Да нет, все не так. Я... Заткнись. Сейчас я говорю. Ты...» Но замолчать пришлось обоим, потому что в этот момент официантка принесла им выпивку и сигареты. Босх положил ей на поднос двадцатку, не сводя с Эдгара гневного, разъяренного взгляда. «А теперь перестань нести чепуху и расскажи мне, что ты наделал».